Жить психожизнью всего сердца значит перенести сознание в сердце. А так как сердце бьется всегда, то есть бессмертно, то бессмертие достигается именно этим путем. Век Майтреи есть век сердца, и многие достигнут сознательного бессмертия именно через сердце. Человек спит, но сердце его не спит. Оно бьется, оно бодрствует. Пульсация сердца продолжается в телах тонком, ментальном и огненном. И сердце пульсирует жизнью в бессмертной триаде человека. Таким образом, перенесение сознания в сердце имеет огромное значение и знаменует собою возможность достижения бессмертия или жизни вечной, о которой говорилось в заветах.